Глава 24. «Да, Витя», — вздохнул Степаныч, — «плохо дело. Попал ты в знатную передрягу». Степаныч откинулся на стуле, спинка которого неприятно скрипнула. «Попал-то попал», — согласился я, — «да делать уже нечего. Если не решился поехать с тем козлом, может, загубил бы две души, девчонки и мою. Не мог я иначе, сам знаешь». «Знаю, Витя, знаю». На следующий вечер после случившегося я, Степаныч и Фима с Женей собрались на моей новой квартире. Сидя в небольшой кухоньке, мы обсуждали перестрелку, которая произошла вчера в подсолнухе. В маленькой кухне, где мы все разговаривали, громко гудел старый холодильник ЗИЛ «Москва». Единственная тускловатая лампочка окрашивала все уютно желтым цветом. За окном гулял ветер. Он трепал клеенку, закрывавшую окно от холода с внешней стороны. «Это сделали братки Михалыча», — буркнул Женя. «Я сегодня дежурил в Эладе. Туда заходил знакомый мой один. Ходит в Мисуховских, под Горелым, в бригадирах вроде как. Пошел по бандитскому пути, в общем. Ну и зацепились мы с ним языками, заговорили и как-то пришли все к теме вчерашней стрельбы». «И че он?» — спросил Фима. «Да че-че. Вот не перебивай, я расскажу, че». Женя сердито посмотрел на Фиму. «Короче, говорил он, что это Кулымовская с Михалычем пострелялись. Видать, Кулым ему мстит и за пацана своего, которого в больнице взорвали, и за внучку. Ну, а ты, Витя, очень неудачно оказался прямо в самом пекле». «Угу», — согласился я. «Не хочу сказать, что не похоже то было на пострелялись. Скорее, Кулымовские избивали Михалычевских пацанов, как хотели, а те сваливали, прижав хвосты к заднице. Кулым знатно поистрепал Михалычу банду. Трупов было немало». «Сколько там погибших, я не знаю», — покачал головой Женя. «Знакомый по этому поводу ничего не сказал. Но вроде как постреляли и правда немало бойцов Михалыча. Егошняя банда должна быть обескровлена. Так что я думаю, если ты и зацепился с одним из пацанов Михалыча, им сейчас будет не до тебя, Витя. А скорее всего, про тебя и вовсе забудут». «Ты плохо знаешь Михалыча», — покачал головой Степаныч. «А я хоть и не знаком с этой сволочью лично, да по делам его и так вижу, какая он мразь. Прошлым летом его побили на стрелке под Урубским какие-то черкесы. Ну как побили? Он зацепился с ихним главным, ну и отхватил по первое число. Так потом Михалыч каждого из черкесов, кто на стрелке был, выловил и отделал так, что двое скончались от побоев, а один остался инвалидом». «А ты откуда все это знаешь, Степаныч?» — заинтересовался Фима. «Отец одного из тех пацанов обращался к нашим. Черкес, прикинь, свои того черкесенка отказались прятать. Напугались Михалыча, но вот и пришлось ему помочь. Ну, за деньги, конечно». «И куда бы его дели?» — спросил Женя. «В армию, с осенним призывом ушел. А до того сидел у одного из наших на даче». Все засмеялись. Лично я знал о банде старостаничников еще в прошлой своей жизни. Несколько раз обороне приходилось ездить на стрелки, в которых принимали участие и парни из старой станицы. Вот только Михалыча я ни разу не видел. Самое яркое мое воспоминание об этой банде — перестрелка в банкетном зале «Арарат». Там проходила свадьба сына какого-то не последнего человека в городе, точно не помню, кого именно. Ну и на нее пригласили местного авторитета, вроде даже с черемушек кого-то. Тогда Мисуховские ворвались на мероприятие и застрелили нескольких гостей. Это событие почти что вымылось из моей памяти, потому как узнал я о нем из газет. Да и был я тогда увлечен строительством охранного агентства. Перестрелки и разборки между бандосами меня мало интересовали, потому что превратились в довольно обыденные вещи. Однако я примерно помнил, когда случилась та трагедия на свадьбе. Февраль-март 93-го, примерно в это время. Да, насколько я знаю, в Арарате творилась настоящая кровавая баня. Не хотел бы я оказаться там в моей новой жизни. «Если уж Михалыч закусил на кого-то у дела, — продолжал Степаныч, — то просто так не отцепится. Ты в реальной опасности, Витя. У Михалыча неплохо выстроена иерархия в банде. Да, в подсолнухе он бухал только со своими верхами, иного быть не может. Значит, верхушкой пострадала больше всех. Но фундамент у него отличный. В старой станице есть школа и профтехучилище. В них процветают молодежные банды, которые ходят под Михалычем. Немало у него и бригадиров из мужиков постарше, которые смотрят за мелочью и пацанами. Если будет нужно, Михалыч быстренько отрастит свой костяк заново и начнет мстить. Возможно, Витя тебе тоже. Я уже думал об этом, согласился я. Не уверен, что тот мужик запомнил меня, но мою машину вполне мог. Желтых пятерок в Армавире не так много. Короче, бросаются в глаза мои колеса, особенно с простреленной лобовухой. «Я не думаю, что тебя будут искать специально», — задумался Женя. «Хай искают», — Фима хмыкнул. «Нарвутся, получат по башке и отвалят. Вон, того же мы лихого делали, как его, на Брялининой который». «Дурак ты, Фима», — Степаныч сердито посмотрел на Ефима. «Специально нарываться на драку будет только дебил». «Если уж капитально наезжает, тогда и надо бить первым. А если есть вариант обойти, надо обходить. И все же, я думаю, прав, Женя. Михалыч тебя намеренно вряд ли будет искать. У него сейчас по другому поводу жопа в мыле. Но по Армавиру немало его братков шатается. Узнают тебя, будут проблемы». «Есть какие идеи?» — спросил меня Женя. «Или так пока будешь. Ну, выжидать». «Машину продам», — сказал я задумчиво. «Куплю другую. Нужно глянуть, что там сейчас продает. Может, есть знакомая». «О!» — тут же вклинился Фима. «У меня дружбан один есть. Тачки из Тольятти в Краснодар перегонял одно время. А батя у него тоже в 80-е был гонщиком. Ну вот, можно к нему обратиться. Он знает, где машину получше отыскать». «Ну, или можно просто сходить под мост», — пожал плечами Женя. «Там тоже вазовского добра навалом». «Под какой мост? Ты чё, Женя?» — поднял брови Фима. «Чтобы армяне продали тебе ни бит, ни крашено? Ага. Не-не, над Коську устроим. Я с ним сейчас быренько состыкуюсь». «Состыкуйся», — кивнул я. «Поглядим на твоего Васька. Ну и свою тачку я светить пока не хочу. Побуду без колес. Только надо ее куда-нибудь деть». «Это можно», — покивал Женя. «У меня от отца остался гараж в кооперативе. Я уже года два туда не заглядывал. Замок там висит. Вот такой». Женя, явно преувеличивая, отмерил искалеченной кистью себе до локтя, как показывают рыбу. «Хлам только оттуда нужно выкинуть. Ну и поставить там твою пятерку, пока вопросы с ней не порешаем». «Что ж, ладно», — согласился я. «Спасибо за помощь, мужики». Правда, нам пришлось отложить дело с машиной до вечера, потому что на следующее утро мне на домашний, который был в этой квартире, позвонил Шниперсон. Он сказал, что закончил документы. «Шниперсон таки ждет вас на согласование. Придете?» — сказал он. «Желательно во второй половине дня. Кстати, кто сегодня из твоих у меня будет?» «Ефим», — сказал я, быстро прикинув в уме по дням. «Ага, ну тогда пригласите, пожалуйста, остальных. И если вопросов не будет, приступим к самому сложному лицензированию». Вопросов у нас не было, но были новые задачи. Предстояло найти, где нам пройти обучение, чтобы получить сертификаты, следом сдать документы на регистрацию юрлица и охранной лицензии для предприятия и для нас, его участников. Ну, единственное охранное агентство, которое Шниперсон знает, располагается в Краснодаре, задумался юрист. «А не, есть еще в Лабинске вроде. Но ни с теми, ни с другими у меня, к сожалению, нету связи. Тут уж извините. Вам придется выкрутиться с этим самим». Все, сидя в кабинете юриста, задумались. Обучение должно было пройти в какой-нибудь специализированной школе или просто в чужом ЧОПе. Благо, в эти времена все делалось легко. $150, и ты уже дипломированный охранник. В прошлый раз сертификаты нам просто привез Шелестов, и по этому поводу мы не парились. А вот теперь запариться придется. «Надо позвонить Сидору», — пробубнил Степаныч. «У него вроде свояк работает в какой-то охране в Ростове. Может, подскажет чего». «Хорошо. Есть еще у кого знакомые в охранках?» — спросил я. Остальные отрицательно покачали головами. «Ладно, ближе всего у нас Лабинск», — задумался я. «Попробую что-нибудь выяснить про Лабинское агентство. Может, получится связаться с ними». «Да, и кстати...» — Шниперсон подался вперед в своем кресле. «Помните, я говорил вам о начальнике разрешительной системы?» «Ну?» «Денис Евгеньевич хотел бы видеть вас в пятницу в 16:00». «Хорошо», — пожал я плечами, — «куда мне подойти?» «Сейчас его отдел временно сидит в здании юстиции, но не беспокойтесь, Шниперсон напишет вам адрес». «Ты разговаривал с ним?» — спросила Женя. «Угу», — наигранно кивнул юрист. «И чего он от нас хочет?» «Узнать, не братки ли мы», — сказал я. «Я так понял, никто еще не регистрировал охранное агентство в нашем городе. Местные только начинают понимать, что так тоже можно работать. Например, братки с Черемушек. Остальные — Мисуховский, Кирпичный, Старостаничники — слабо себе представляют, что это за зверь такой охранный бизнес. А товарищ полковник хочет прочухать, кто из братков первым додумался зарегистрировать фирму. И из братков ли вообще?» «Ага», — Степаныч кивнул. «Видать, хитрый сукин сын этот Сидоренко. Хочет сразу оценить все риски, понять, что мы вообще такое, и, возможно, наладить дружбу. Ну или вражду. Ну, смотря что он решит для себя более выгодным». «Денис Евгеньевич хоть и работает в Министерстве внутренних дел, он таки настоящий деловой человек», — подтвердил Шниперсон. «Не смотри, что советской закалки». «Деловые люди настораживают меня больше всего, Шниперсон», — ответил я. Вечером того же дня, когда стало потемнее, мы с Жекой повели пятерку к его гаражу. Кооператив располагался в добром полукилометре от пятиэтажки, в которой жил Корзун. Старые железные гаражи приземистыми домиками стояли тут в несколько длинных линий. Давно не крашеные они покрылись ржавчиной. Голые ветви тополей тянулись к холодному ночному небу над гаражными крышами. «Ну, и какой твой?» — спросил я Женю, кося голову так, чтобы можно было видеть сквозь простреленное лобовое. «Ща, найдем. Вот, сука, хоть бы один фонарь горел». «Тут хоть кто-нибудь машину ставит?» — спросил я. «Не знаю. Говорю ж, уже 2 года сюда не ходил. Машины у меня нету. Ну и что тут делать? Может, кто и ставит». «Да что-то не похоже. А, вон он мой, с синими воротами». Мы завернули вправо и покатили по широкой бетонной площадке, что пролегла между гаражами. Подъехали к дальнему гаражу-домику. Выполненные из металла, все местные гаражи были разноцветными. Возможно, когда-то, когда их только построили, выглядело это очень красочно, даже как-то по-игрушечному. Но сегодня краска потускнела, и кооператив представлял из себя печальное зрелище. Таким же печальным зрелищем был и Женин гараж. Покрытого пятнами ржавчины, его с трудом можно было назвать окрашенным в синий цвет. Только большое грязно-синее пятно на воротах выдавало его былую яркую окраску. Мы подогнали машину носом, чтобы фары осветили гараж и достали до его содержимого, когда ворота откроются. Двигатель глушить я не стал, а просто вышел из салона. Женя двинулся следом. «А что там у тебя?» — спросил я. «Ну, в гараже. Много барахла?» «Да порядком. Там лежат запчасти от батиной машины, которую не смог продать после аварии. Мебель древняя, папкины инструменты, вроде даже хлам, что он из школы тащил. Ну...» Женя вздохнул. «И вещи батины, книги, шмотки, пластинки, бобины с музыкой. Когда папка разбился, маманя все выкинула сюда. Говорила, что не может на все это смотреть, потому как больно ей вспоминать отца». «И куда все это денем?» «Что-то заберу, что-то выкину», — твердо сказал Женя. «Мы, короче, выносим все сюда и складываем под стенкой, а там уже завтра разберем, чтоб по-светлому. Поможешь?» «Конечно». Мы приблизились к воротам, и Женя пощупал массивный навесной замок, хмыкнул. «Чего ты?» — спросил я. «Да ничего. Сейчас, погоди». Он порылся в карманах ватника, достал маленький ключик, приладил к замку. «Зараза! Не вижу, тень падает!» — пожаловался он. «Вить, подсвети, а!» Я достал из кармана Женин электронный фонарик, колпачок которого уже давно потерялся, и вилка в задней части бесстыдно торчала наружу. Стал светить Женин замок. «Вот сучье дело!» — буркнул Женя. «Чё такое?» «Да пальцев не хватает совсем управиться, а те, что остались, сгибаются плохо». «Да я...» «Не-не, сейчас...» Женя исхитрился и все же вставил ключ в окошко замка, которое явно было ему не по форме, точнее, шире, чем надо. «Странно, ключ не подходит». «Это как?» — удивился я. «Да черт его знает, будто бы не от этого замка. Может, как-то не так кручу?» «Дай все же я попробую». Мы поменялись, и уже Женя стал мне подсвечивать. Я же принялся возиться с замком, и действительно, если продолговатый ключ с круглым ушком еще можно было вставить в замочную скважину, то провернуть его внутри никак не получалось. Потом, присмотревшись, я заметил, что ключ входил неровно, а немного косился. «Ключ не от этого замка», — сказал я. «Может, ты не тот взял?» «Да не», — Женя отрицательно покачал головой, — «это вряд ли. Он у меня всегда в одном и том же месте висит, в кладовой, на гвоздике». Я отвлекся от замка и посмотрел на Женю. «Так, может, тогда замок не тот?» «Ну, да». Женя нахмурился. «Мне тоже показалось, что странно. Какой-то он больно новый, что ли. Ну, что-то я не подумал. Внимания не обратил». «Слышь, а может, это не твой гараж?» «Да не». Женя отошел, осмотрел гараж немного издали. «Да что ж, я свой гараж не узнаю. Я же еще пацаном был, когда батя меня сюда водил». «Ну и че?» «Да хрен знает че», — пожал плечами Женя. «Гараж мой, замок не мой». Я задумался, потом выдал. «Давай вскроем его». Женя пару мгновений повременил, но решился. «Давай». «Да только чем? Болгарки у меня нет, лом есть, но он внутри». «Давай вот как», — сказал я и пошел к машине. Открыв багажник, я достал длинную железную трубу. «Это че?» — удивился Женя. «Я в нее ключ вставляю, чтобы болты на колесах срывать. Помогает, когда надо заменить колесо. Ну и в нынешние неспокойные времена тоже может пригодиться». С этими словами я взвесил трубу в руках. Женя хмыкнул. Мы вставили трубу в ушко замка. К счастью, оно было достаточно широкое, чтобы труба зашла. Выставив рычаг, я стал тянуть, выгибая скобу. Замок поддался только, когда мне помог Женя, и мы налегли разом. Щелкнуло. Навесной замок повис на вырванной с мясом скобе. Я взял его и отбросил. «Чё за херня?» — удивился Женя. «Это кто ж мне чужой замок на ворот навесил?» «Сколько, говоришь, ты в гараже не был?» «И то верно», — мрачно ответил Корзон. Мы стали открывать створки, и петли издали неприятный трубный звук. «Ядрёна вошь!» Глядя внутрь, Женя снял шапку. «Точно твой гараж?» — спросил я. «Ага, мой. А вот это уже не мое». В свете фар мы видели, что внутри в гараже все было вычищено. От хлама не осталось и следа. Его место заняли странные деревянные ящики. Было их штук 12, все стояли у дальней стены. Мы переглянулись, медленно зашли в гараж. «Надо посмотреть, что внутри», — сказал я. «Что-то мне не хочется». «Какая-то сволочь оставила это в твоем собственном гараже, Женя. Надо разбираться». «Знаю», — буркнул он, — «но мне все равно не хочется». Он взял у меня трубу, и мы пошли к ящикам. Женя выбрал один, который стоял поудобнее, и стал отковыривать гвозди на его верхней части краем трубы. Я же, вернувшись к машине, взял пистолет и сунул в карман, огляделся. «Если это добро не наше, значит, чье-то еще. Вопрос только чье». «Витя!» — услышал я беспокойный голос Жени, обернулся. Корзун держал в руке килограммовый прозрачный пакет. Пакет был наполнен белым порошком.